пожалуйста, Кировоградская область, проходите для отчета. Несколько слов, друзья, о пути, свежие впечатления, не комментарии и дополнения к проповеди Павла Николаевича. Буквально утром разговаривал с одной из членов церкви Улан-Баторской. Она сейчас в Корее, в Южной Корее, находится на практике какой-то или окончании обучения. Ну, спрашиваю, как христиане, бывало ли в собрании? Да, была в одной, в другой, в третьей церкви. Ой, говорит, не нахожу верующих, не нахожу я таких вот, как нужно. Одна баптистская церковь, так, вроде бы чуть-чуть похожа, но молятся сидя. И, ну, мы уже как-то сидя молятся, уже не сильно так и обращаем уже внимание, где-то привыкаем, есть такие верующие. Хотя у благовестника коленочки должны быть со следами благовестия. Но вот еще что, говорит, настолько люди уходят в виртуальный мир, что, говорит, смешно смотреть, вот без привычки, смешно смотреть. Человек приходит в ресторан, вместе с собой заводит куклу, сажает рядом с собой, заказывает на нее тоже обед, сам пообедал, тот обед остается, берет свою куклу, идет, сажает в машину, ездит. Ну, это уже на открытом уровне, не то, что там какие-то где-то отдельные личности, игры эти, настолько они ушли, ну вот куда-то ушли, непонятно. Друзья, ну, нам дорог путь освящения, дорог путь евангельский, дорог Иисус Христос. И я думаю, что евангелизация наша не заканчивается только неверующими, а может быть и верующими людьми, которые ушли от пути Божьего и сами заблудились, и других туда направляют. Вот по евангелизации корейских миссионеров в Монголии, вы знаете, очень много проблем. Я не хочу перечеркнуть, но путь не тот, и это видно сразу невооруженным глазом, не тот путь, который Бог нам открыл. Пожалуйста, Кировоградская область, ваш отчет.